Глава 34. Элиас. До прибытия меченосцев осталось 12 часов. 12 часов на то, чтобы подготовить к бою несколько тысяч кочевников, которые сейчас в плохой форме. 12 часов на то, чтобы переправить в безопасное место детей и раненых. Если бы было куда бежать, я попросил бы кочевников попросту скорее убраться отсюда. Но к востоку лежит море, к северу лес, а с юга и запада надвигаются меченосцы. Маут тянет меня, и его тяга становится все сильнее с каждой минутой. Я знаю, что должен возвращаться в лес. Но если я не сделаю что-нибудь, здесь погибнут тысячи кочевников. А значит, земли ожидания наводнят тысячи новых призраков, и мое положение станет еще хуже. Кочевники, конечно же, примут решение остаться здесь и защищаться. Залдары, по крайней мере те из них, кто сохранил рассудок, уже готовят лошадей и оружие. Но этого недостаточно. Хотя численностью мы превышаем меченосцев, они куда лучшие бойцы. Одно дело засады по ночам, отравленные дротики, но совсем другое — прямое столкновение. Бой в чистом поле против хорошо обученной армии. Тем более, что здешние бойцы несколько дней нормально не спали и не ели. «Бану Альмаут». Голос Афии звучит куда увереннее, чем час назад. «Соль отлично работает. Нам нужно еще позаботиться о мертвецах, но главное — рух освобождается. Духи больше не тиранят своих родных. Но мертвых слишком много». Рядом с Афией появляется мама, бледная и изможденная. И все они нуждаются в погребальных обрядах. «Я говорила с другими залдарами», — говорит Афия. «Мы можем выставить 1000 всадников». «Вам не придется этого делать», — отвечаю я. «Я позабочусь обо всем». Залдара глядит на меня с сомнением. «С помощью твоей магии?» «Не совсем. Я быстро прикидываю, что мне еще нужно. Все необходимое есть в наличии, но нужна еще одна вещь, которая облегчит процесс. Афия, у вас есть при себе дротики, которыми вы пользуетесь при набегах?» Мама и Афия обмениваются взглядами. Потом моя мать подходит ко мне так близко, чтобы ее слышал только я, и берет меня за руку. «Сынок, что ты задумал?» «Может, и следует ей сказать». Хотя она наверняка попытается отговорить меня от этого плана. Она ведь любит меня, а любовь ослепляет. Так что я просто осторожно отстраняюсь, не глядя ей в глаза. «Мама, поверь, тебе не нужно этого знать». Когда я покидаю стойбище, Маут призывает меня с такой силой, что мне кажется, сейчас он просто утащит меня в лес. Как тогда, когда джинны перенесли меня к Лае. Но это единственный выход. Впервые я убил человека, когда мне было 11. Лицо моего врага, это была женщина, преследовало меня много дней после убийства. Я слышал ее голос. А потом я снова убил человека. И еще одного. И еще. Довольно скоро мне перестали являться их лица. Я перестал постоянно думать о том, как их могли звать, были ли у них родные и друзья. Я убивал, подчиняясь приказам. Потом, когда освободился из Блэклифа, то убивал просто для того, чтобы остаться в живых. Когда-то я помнил точное число убитых мною людей. Теперь уже не помню. Где-то на моем долгом пути часть меня научилась забывать. Это перестало быть важным. И эту часть себя мне сейчас нужно привести в действие. Пока я обдумываю свой план, связь между мной и Маутом слабеет. Он не дает мне магии, но хотя бы позволяет идти, куда я хочу, не испытывая боли. Армия меченосцев стоит лагерем на невысоком плато. Их палатки чернеют на фоне бледной пустыни, походные костры горят в теплой ночи, как звезды. Мне понадобилось полчаса, чтобы вычислить, где в лагере палатка командира, и еще 15 минут, чтобы спланировать свое вторжение, а заодно и отступление. Меня знают в лицо. Но большинство считает меня умершим. Они никак не ожидают меня встретить, и в этом мое преимущество. Между палатками лежит густая тень. и я перебегаю от одной к другой, пробираясь по лагерю. Командир расположился в самом центре. Его палатку явно ставили в спешке и на скорую руку. Вместо полагающегося пустого пространства вокруг нее наставлены палатки солдат. Попасть туда непросто, но возможно. Когда я приближаюсь, приготовив отравленные дротики, часть меня отчаянно сопротивляется тому, что я собрался сделать. «Победа или смерть?» — звучит в голове голос коменданта. Старое воспоминание. Третьего не дано. Я всякий раз вспоминаю об этом, когда собираюсь убивать. Даже когда я охотился на масок, чтобы Лая могла освобождать узников из призрачного каравана, даже тогда я чувствовал это внутреннее сопротивление. Мне было трудно это делать. Мои враги будут убиты, но вместе с ними умрет и частичка меня. Поле боя — мой храм. Я подбираюсь к командирской палатке и вижу, что в ней есть небольшой отсек, скрытый от посторонних глаз. Я осторожно и беззвучно прорезаю ткань и смотрю в щель. За столом сидят пятеро масок, включая командира. Они ужинают и обсуждают план грядущих действий. Да, они не ожидают увидеть меня. Но все же они маски. Нельзя их недооценивать. Мне нужно действовать быстро, прежде чем они поднимут тревогу. Нужно сперва вырубить их дротиками, которые дала мне Афия. Клинок — мой жрец. Я должен это сделать. Я должен обезглавить армию. Тогда у кочевников будет шанс спастись. Иначе эти маски будут убивать моих сородичей. Мою семью. Убивать, мучить, обращать в рабов. Танец смерти — моя молитва. Но даже понимая, что сделают эти маски, если я не расправлюсь с ними первым, я не желаю им зла. Не хочу быть частью этого кровавого мира, полного насилия и мести. Я не хочу быть маской. Смертельный удар — мое освобождение. Мои желания не имеют значения. Эти люди должны умереть. Кочевников нужно защитить, а свою человечность мне необходимо побороть. Я увеличиваю разрез и вхожу в палатку. И отпускаю на свободу своего внутреннего маску.